Братья и сестры, тема, которую хочется сегодня поделиться с вами, она очень простая, очень простая. Наверное, самое главное в жизни всегда очень просто, очень просто, что совершенно необходимо. Например, хлеб насущный никогда не считается таким особым деликатесом. Это не икра черная там или еще что-то такое. Но если вы говорите о самом необходимом, то, конечно, это хлеб. Это и на каждый день, это абсолютно необходимая пища. Так вот, я хочу сказать, слово, которое я желаю прочитать, оно очень легкое и усваиваемое, и очень простое. Я читаю. Святой Евангелие от Матфея, 16 глава, 24 стих. Тогда из 16:24 Матфея. Тогда Иисус сказал ученикам своим: «Если кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мною». Вот и все. Если кто хочет идти за мною, отвергни себя и следуй за мною. Это совсем мало, правда? И очень легко запоминать. Но, братья и сестры, запоминать-то легко, но проявить в жизни не так просто. Если хочешь идти за Иисусом, есть условия. Не каждый идет за Иисусом. Ты должен отвергнуть себя, ну, потому что у тебя тоже какие-то планы есть, у тебя уже убеждения есть, ты уже с детства как-то воспитан и образ мышления есть. Так вот, твое должно быть отвергнуто и следовать за Иисусом. Вот это условие. Если хочешь идти за мною. А куда Иисус идет? Не всегда нравилось ученикам, куда идет Иисус. Ну, например, да не ходи в Иерусалим, там тебя ищут, убить хотят. Знаешь, так все встревожно там. Ты знаешь, что заседание было в Синедрионе? Как ты покажешься, моментально схватят тебя. Да не надо тебе ходить в Иерусалим. Отойди от меня, сатана. Ты думаешь не о том, что Божье. И пошел, а они пошли за ним. Если кто хочет идти, то в самое неподходящее время надо идти в Иерусалим, потому что Христос идет в Иерусалим. Там будут кричать: «Иосанна, Иосанна». Там будут кричать: «И распни, и распни». Но если хочешь идти за Иисусом, отвергни свои планы и иди за Иисусом. Вы знаете, братья и сестры, такой вот, ну, закон есть. Этот закон, он абсолютно во все времена. Ничего не достается даром. Ну, абсолютно ничего даром не достается. Если тебе что-то предлагают, что-то от тебя хотят. Если тебе навязывают дружбу, от этой дружбы чего-то хотят. Ты поинтересуйся, кому выгодна дружба, которую тебе навязывают? Кому выгодно те предложения, которые тебе даются? И тогда можно будет хоть рассчитывать, стоит за это, ну, на это предложение идти или не стоит. Бесплатно ничего не бывает. Кто-то скажет: «А вот Царство Небесное бесплатно». Это для нас бесплатно. Но кто-то заплатил. Иисус Христос заплатил цену. Вы куплены дорогой ценой, а нам все бесплатно. Да не бесплатно, братья и сестры, только лишь не мы платим. выкупленный дорогой ценой. И сие не от вас, это Божий дар. И не от дел, чтоб никто не хвалился. Не от вас. Это не от нас, не по нашей заслуге. Да, спасение даром. Все очень легко и просто. Поверил и получай спасение. Ах, как хорошо, даром. Вот этот малыш, какую бы он куртку бы ни носил, какую бы шубку на него ни натягивали, он даже и не спросит, а даром это или не даром, да? Он принимает, как должно, и все. Какой бы бантик на эту девочку ни одевали, ей все равно. И цены ты больше себе не сделаешь. По крайней мере, не оценит тебя пока в этом возрасте девочка. Вырастет, поймет, ну, скажет, вот мама сколько тратила на меня. А в таком возрасте нет. Так, ну, я хочу сказать, что ничего бесплатно нету, ничего. Если мы хотим, если мы желаем достигнуть чего-то, обязательно должны вкладывать. И свои интересы порой теряются. Вы знаете, я знаю одного брата, который работал, вы знаете, на такой работе, которая не престижная, чтобы так вот уж очень гнались все за такой работой. Он дороги делал, асфальтом покрывали их бригада. Ну и пошире лопаты совковые, и так вот. Асфальтик, щебеночку равняли, и каток закатывает, а они только подравнивают дорогу, ну тоже специалисты там. Но все равно и под зноем солнечным, вот, и далеко от дома, и вот такая работа трудная. А я как-то, прошло несколько лет, я говорю, ну, Лешенька, там все работаешь, совковые лопаты все кидаешь. Он говорит, нет, прогнали меня. Как прогнали? Ну, ладно бы какой-нибудь, знаешь, директорская работа, ну, там прогнать, ну, понятно. Ну, на складе что-нибудь там такое, ну понятно. А здесь совковые лопаты. Ну, а что тебя прогнали-то? А знаете почему? Ну, во многих местах проявляется нечестность. И там то же самое. Там нужно какие-то сантиметры укладывать, а потоньше чуть-чуть сделают, и что-то налево продадут машину. Там вот стройматериалов, там щебенки, песку, там или асфальта, там еще что-то такое. И доход делит между собой бригада. А он говорит, нет, я только зарплату получаю, а с левого я не буду. И его настояли, чтобы его непременно убрали с этой работы, потому что если не хочешь, ну, общие порядки бригады, то, значит, ты нас продашь. И с тобой нельзя дело иметь. Вы понимаете, выгнали с этой работы. Пошел искать другую широкую лопату. А вот поступиться своей совестью он не мог. Почему? Потому что он шел за Иисусом. Кто хочет идти, не каждому, не кое-как. Хочешь называться христианином, называйся. Да нет, не так. Не так. А если пойдешь, а все твое при тебе, и ты ничего не оставишь, тогда что? Ну как что? Вы... А много таких, наверное, верующих, которые ничего не оставили, а идут то же самое в одном строю. Наверное, есть. Или нету? Я хочу напомнить, Царствие Божие подобно неводу, который заброшен, и рыбы набрал, ну, когда было полный невод, вытащили на берег и стали сортировать. Хорошую сосуды, а плохую выбросили вон, там, где огонь вечный, где плач и скрежет зубов. Туда выбросили. Кого выбросили? Те, которые в неводе были. Которые были довольны, что попались в невод. И все по христианским правилам, казалось бы, все. А потом, когда... А это сам Христос пример привел. Вот все содержимое в неводе контролирует, дает определение за каждого сам Господь, да? Пресвитер может ошибиться. По доброму расположению я к тебе, ты ко мне. И можем что-то умолчать, ну, с кем не бывает. А сам Господин через его руки, через его взгляд все пройдет. Он хорошие кладет в сосуды, а плохие. Я вам скажу, за каждого из нас будет разговор и будет принимать решение, в какой сосуд положат. Тогда, когда придет час определения, одним скажет добрый и верный раб, а другим скажет, а я не знал вас, как не знаешь? Они не именем ли твоим я делал то-то, то-то, то-то, они не на площадях ли проповедовал о тебе, они приговорали, тюремные получал за имя твое, а я тебя не знаю. Отойдите от меня, проклятый, в огонь вечный. О как! Почему? Да потому что многое, знаете, здесь делается на земле, а как-нибудь. Вот мне нравится верующая, и я в этой среде. А какая жизнь дома? Отчего я, вот сказано, оставь все и следуй за мною. А если кто не оставил все? А если кто со своими, ну, убеждениями, со своими правилами и все равно следует, и все равно приходит на собрание, и все равно руку протягивает к хлебу и к вину, и все равно последнее слово за нашим Богом. За нашим Богом последнее слово. Вот сказано так. Ты думаешь, что у тебя все хорошо, а ведь не знаешь. Помните, ты думаешь, что ты богат, разбогател и ни в чем не имеешь нужды? Вот может же человек так думать о себе, что нет в нем никак, нет у него никакой нужды, все у него хорошо. Он все видит, все знает, очень догадлив, все. Но не знаешь. И дальше описывается, какой он с точки зрения Бога. Что ты слеп, наг, да? Нищий, убог. Ну, все. Ничего. Ты хоть бы посмотри на себя, кто ты. Посмотри. И вот, ну и а дальше что? Посмотри. Советую тебе. Бог не приказывает, Он советует. И что же Он советует? Купить золото огнем очищенное. Даром? Нет, даром не продают. Купить. Значит, надо платить. Надо платить. Значит, он нищ, наг, абсолютно нищий. И в то же время нужно платить. Если хочешь перемены. Бесплатно тебе не дадут. Ну, вот другой пример. Христос привел пример притчи о 10 девах. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Вот такая беда случилась. Все уснули. Раздался крик. Жених идет. Выходите навстречу. Переполох. Ну, сразу стали собираться. Ну и зажгли свои светильники. Но они разумно видят, что светильники гаснут. Что за причина? Масла нету. Дайте нам вашего масла. Ну, эти добрые-то, знаете, наверное, всегда, ну, всегда были по характеру добрые. А здесь что-то построже. Знаете, идите к продающим. Вы чувствуете? К продающим. Чтобы не случилось беды и у нас. Отдадим, а у нас надо выходить навстречу. Идите к продающим и покупайте. И когда побежали покупать, было уже все поздно. Было все поздно. Поздно. Я вот на это хотел обратить внимание, что надо приобретать, надо покупать. Что значит покупать? Братья и сестры, за все платить надо. Хочешь жить святой жизнью? Плати. Как-то большая семья, и отец уже отходит в вечность, а семья у него что-то около 10 детей, 9-10 детей было. И вот собрались детки вокруг. И отец говорит им: дети, вот как раз вот к этому времени дом наконец-то построен. И строился этот дом 12 лет. 12 лет. А знаете, почему он так долго строился? Хоть мы живем рядом с лесом, и склад с другой стороны, лесосклад. Ни одной щепки ворованной нету в моем доме. Никогда ничем я не воспользовался, чтобы, ну, что-то нечестно приобретенное было в моем доме, чтобы ни в чем осквернение моей семьи не было на будущее. Уж простите мне такую вину, что я так долго строил. А у других один годик, и все стоит, да? Там потихонечку, там потихонечку, там потихонечку. Да все побыстрее. Я говорю, а как же тебе удалось вот машину угля привезти, это же дорого. Ну, я только за уголь заплатил, а привезти, я отошел шофера, КамАЗ. Он, это все дешево. Я говорю, ну как дешево, это дорого. Ну, я ему бутылку купил, и он доволен. Это в 10 раз меньше он заплатил, чем если бы деньгами заплатил. Вы понимаете, да? Разве это то, что должно быть? Я вам скажу, некоторые говорят, ой, сейчас честно не проживешь. Как вы думаете, честно можно прожить сейчас, нет? Очень трудно, но необходимо. Но нужно. Нужно. О, если кто хочет идти за мною. Нет, братья и сестры, немногие, немногие хотят идти за Господом. Ой, немногие. Потому что у Иисуса Христа свои порядки, свои законы. И вот так вот пойти за Ним, а поступать, как я хочу, так и буду, Он не позволит. Не позволит. Если идешь за Ним, надо жить его порядками. И скажу вам, да, скажите, братья и сестры, а вот мама живет, вот обратилась к Господу в преклонных годах, а дети выросли, не имея воспитания христианского. И вот среди неверующих живет бабушка, член церкви. Легко ли ей? Конечно, тяжело. Я помню Душанбинская церковь. Мы едем с братом пресвитером. Это уже было лет 35 назад. А все разошлись, разъехались по домам. И вдруг брат пресвитер говорит: брат Миша, давай зайдем. А что такое? Он: по тротуару я видал, наша сестра идет из собрания, а уже 5 остановок. Чего она идет? Ей еще 10 остановок идти. Почему она не садится на автобус? Она же давно кончилась собрание. И все разъехались. Давай сойдем. Сошли. Дождались бабушку. С палочкой идет. Он обращается к ней и говорит: вы чего идете? Домой иду. Вот что, наверное, дети, дочь, зять, денег на автобус не дают. Нет, дают. А почему же вы идете пешком? Молчит. Ну, все-таки признайтесь, скажите, в чем дело? Ну, они мне дают 10 копеек. Вот тогда по 5 копеек автобус-то стоил. Они мне дают 10 копеек. Ну что, и хватает вам туда и обратно? Это верно, туда-то я еду, а обратно я должна же что-то положить на тарелку. Это пятачок кладет пожертвование и идет пешком. Он вынимает рубль, вот вам на 20 автобусов. Ну, это же не проблема, 20 автобусов, не проблема. И она стоит, и слезы показались на глазах. А он такой чуткий, брат, говорит: а в чем дело? У вас какие-то переживания. Она говорит: брат, если я возьму у вас рубль и буду все время ездить, скажите, а как же я дальше жить буду? А что такое? Ну, говорит, я сейчас хоть могу жертвовать, а если тогда этот пятачок никому не нужен, как же я, чем же я послужу Богу? В ее понятии, вот когда она отдает пятачок, и не на что ехать ей, и она идет и принимает это как: как же, вот я и Богу и послужила сегодня. Кто-то скажет: наивная, простая бабушка, глупенькая. А вот не глупенькая, братья и сестры, не глупенькая. Наоборот, разумненькая. Вы знаете, цена этого пятачка дороже любой валюты. Потому что она отдала все, что имела. Все свое пропитание. Да. Одно место Священного Писания есть, очень интересное, очень интересное. Сказано так, Левитам 1 глава, 1 стих. Сказано так: если кто захочет принести жертву Господу, пусть приносит, и дальше рассказывается, как надо приносить жертву. Если кто захочет принести жертву Господу. А если кто не захочет? Ну, не захочешь — не приноси. Значит, одни хотят, другие не хотят. Так получается. есть жертвы, которые израильтяне обязаны приносить. И кто не будет приносить пасхальную жертву, душа-то доистребится. Ну, не будет таковых в Израиле. Обязаны все. А это добровольная жертва. А эта жертва как бы дополнительная. Если кто-то хочет еще послужить, то пусть послужит. Если кто хочет. И кто-то все хочет, и хочет, и хочет. А другие от Пасхи до Рождества, от праздника жатвы и до Вознесения, ну и так далее. По праздничкам. При настроении. Если кто хочет. Все желают под благословением Божьим быть. Но жертву Господу приносить далеко не все хотят. Я скажу вам, когда бывало в моей практике трудные обстоятельства, вот, ну, по-настоящему трудные, только подъем начинается, в лагере, и по селектору мою фамилию называют на вахту. И думаю, что такое? Иду на вахту. Распишись, 15 суток. Начальник, за что 15 суток? Ну, 15 суток картера. Начальник, ну за что 15 суток? Как будто бы, думаю, нигде не провинился, нигде не... Протокола нигде не составляли, никуда в другую зону не бегал, ни с чем не ловили меня. Что же произошло? И капитан, ну, все-таки скажите хоть за что? Ну, за что, за что? Идешь по зоне, нарушение формы одежды. Шнурки вишли распущены, идешь неряхой. На свободе что, тоже так ходил, да? Я растерялся. А потом одумался и говорю, начальник, ну, у меня и шнурков нет, у меня русские сапоги. Ну, какая разница? Значит, бушлат не был застегнут. А ему разницы нет. 15 суток тебе и все. Идем. Сажает меня на 15 суток, закрывает в одиночку. А я его спрашиваю, начальник, все-таки, ну скажи, за что хоть 15 суток-то даешь? А он много писать стал. Ага, очень мило. Оказывается, новый журнал «Вестник истины» вышел, и там моя статья. Ну, ты 15 суток получай. И чем больше пресс, чем больше трудностей, и я понимал, тем больше благословений. Платить за все надо. Если церковь получает назидание, значит, надо платить за это. Бесплатно ничего не бывает. И я тогда понимал, в чем дело, ну, думаю, значит, надо платить. Господи, помоги. Все сполна заплатить, да? Было по-всякому, по-всякому. И чем сильнее был пресс, чем труднее были обстоятельства, тем больше благословения приносила та или иная статья, или как-то иначе. Ну, словом, а наше дело... чтобы Бог прославлялся. Вот это самое главное. И если вдруг... Вот знаю одну сестру, которая у невестки, у сына, живя, преклонил ли колени, преклонила колени, чтобы помолиться Богу перед сном. И зять взял его за шиворот и выбросил на лестничную клетку. Вот это еще мои дети увидят, чтоб ты развращала их своими молитвами, бабка. И выгнал. Она только... А следом сапоги ее выбросил на лестничную площадку. Она там обулась, постучалась, чтоб все-таки пальто дали ей. Она и пальто выснули в щелку ей, приоткрыли дверь, чтоб пальто отдать. И бабушка наша, сестра, вышла на улицу и думает, куда же теперь идти. А ее несколько раз зять предупреждал, если хоть раз увижу тебя коленопреклоненным, ну, что ты встаешь на колени, выкину тебя, как выкидывают щенков на улицу. Вы знаете, думаете, что она пропала? Нет, не пропала. Щенки и те не пропадают. А чтоб дитя Божье пропало, да упаси Господь. Я уж не буду говорить о всех ее пути, но сейчас зять и дочь еще не члены церкви, но уже обращенные Господу. Они не успели в этом году принять крещение. Я просто хочу сказать, что никогда, никогда не бывает ничего бесплатно. Если бы вот эта бабушка сказала бы, ну, что мне под старость лет, да живите как хотите, Бог мой и меня под одеялом услышит. Но чтобы меня выгнали, как щенка выбросили с квартиры, я переживу и так. А вот нет, она пред Богом ходила и, почитая Бога, преклоняла колени даже тогда, когда после этого ее выкидывали на улицу, где необходимо и обувь, и пальто, и уходила. Ну, сказать, что у нее радость большая была, это будет неправда. Не сомневаюсь, что могла и всплакнуть. Вот дожила, скажет, да, под старость лет. А у Бога свои планы. Ах, кто хочет идти за мною, отвергни себя. Это закон. Если нарушишь этот вот закон, идти за Господом будет невозможно. Это закон. Отвергни себя и следуй за мною. И тогда Бог полноту ответственности берет на себя. Только тогда. Здесь не надо самодеятельности большой. Не надо. Здесь надо просто довериться Богу. Я не думаю, что здесь надо назло зятю обязательно, как только лишь, ах, ты не любишь, когда молится, а я наоборот, наоборот, у тебя на глазах буду молиться. Да не в этом дело. Не надо наоборот. А будь ты тем, чем ты должна быть. И больше-то ничего не надо, на показ ничего не делай. И Бог будет на твоей стороне. Одна сестра, помню, подошла ко мне и говорит, Пойдемте ко мне домой. Побеседуйте с моей дочерью, ей 30 лет. Она в собрание никогда не ходила и не хочет. А если вы побеседуете, какой-то сдвиг будет. Я спрашиваю, а когда вы-то стали верующей? Говорит, ровно 15 лет назад. Ну и дочка ваша. А дочка моя с 15 лет категорически отказалась ходить в собрание. Ну, а вы-то все 15 лет были христианкой? Да. Так и живете вдвоем? Да. А вы ухаживаете за дочерью? Да. Вы готовите кушать ей? Да. А вы когда подадите ей, себе, вы молитесь за пищу? Нет, она терпеть не может молитвы. И я как-то так вот про себя, Господи, благослови, про себя скажу и сажусь, кушаю. Я говорю, так надо было, вы опоздали на 15 лет. Надо было в 15-летнем возрасте и все-таки ну, помолиться как. И пусть она привыкала бы. Давайте договоримся так. Будете подавать ей кушать и себе, и обязательно помолиться уже открыто. Нет, нет, длинных молитв не надо. Пусть несколько слов, но чтобы это было открыто. Чтобы дочь начинала привыкать. Поздновато, правда, поздновато, в 30 лет. Ну, что поделаешь, если в 15 лет вы этого не сделали? Ну, спустя 2-3 месяца я опять проезжаю мимо той церкви, спрашиваю ее. Она говорит, а я теперь молюсь. Ну, а она что? Ну, она не встает, но не кушает, пока я не помолюсь. Прекрасно, прекрасно. И как вам легко это досталось? Ну, первый день нелегко, а потом легче, легче, легче. Первый день, говорит, я ей подала суп и себе. Встала, закрыла глаза, несколько слов сказала, она как вспыхнула, взяла суп и мне в лицо вылила. Я пошла, вытерлась, переоделась. Ну, а на следующий день то же самое сделала, только суп не такой горячий поставила, чтобы легче было. А вот теперь, говорит, прошло 2 месяца, я ей поставлю, и себе поставлю, и задержусь немножко. А она, ну, мам, долго там буду ждать, суп остынет. Я понимаю, что она ждет, чтобы я пришла и помолилась. Она не говорит, что молись. Кушать пора. Ну, кому непонятно, о чем она говорит. Я хочу сказать, за все платить надо. Если мы желаем видеть результат, платить надо. Обязательно платить надо. Вы знаете, братья и сестры, кто как живет в этой жизни. Иногда одни поступают так, другие иначе. А Бог молчит и терпит и тех, и тех. Я очень люблю, знаете, какое место Священного Писания? Иезекииля 44:15. Прочитай, пожалуйста, 44:15. Будьте внимательны. А священники из колена Левиина, сыны Садока, которые во время отступления сынов Израилевых от меня постоянно стояли на страже святилища моего, те будут приближаться ко мне, чтобы служить мне. Да, достаточно. Священники, сыны Садока, только их я поставлю, чтобы они приближались ко мне и служили мне. Кто они? Сыны Садока. А что это за лицеприятие? А почему сыновья другие? Что, хуже, что ли? Да нет. Нельзя сказать, что кто лучше, кто хуже. А Бог дает определение. Потому что в одни отступления они стояли твердо на страже. Вот. Садок стоял на страже. В одни отступления Садок стоял на страже. Кстати, Садок. Садок – это при Давиде он жил. При Давиде он был рядовым священником. Когда восстал Авесалом, сын Давида, и Давид и 400 воинов стали убегать из Иерусалима, Садок взял святой из святых и тоже побежал. Садок. Давид говорит: нет, нет, Садок, возвращайся обратно. Если Богу угодно, я еще приду и будем служить Господу. Возвращайся и оставайся при святой из святых. Так и остался. Но характер уже проявился у Садока. Такой решительный. Расположился к царю. Но я не буду подробности рассказывать. Давид вернулся. Царство восстановилось. И опять все стали одинаковые священнослужители. Все одинаковые. Во время спокойствия все одинаковые. Все мы одинаковые, когда гонения нет. И вы хорошие, и вы хорошие, все хорошие. Гонения покажут. Когда начнется гонение, тогда покажут, кто есть что. И мы с тобой хорошие. Это пока. А вот когда будет гонение, я буду рад, что ты, если ты будешь лучше меня и покажешь такие качества воистину воина. Ну, братья и сестры, сама жизнь, да, определение дает. Так бы и жил Садок, и рядовым бы закончил жизнь свою. Но Давид отходит в вечность. Адония, сын Давида, решил сделать себя царем. Папа-то умирает. И где-то на краю Иерусалима уже пир сделал, уже провозгласили его там первосвященник, его помазал в цари. Ой, это беда. Это беда. А Садок? А что Садок берет Соломона и мажет его тоже в цари. Вы можете себе представить, в один и тот же день в Иерусалиме, чтобы два царя помазаны были на царство? А? Вообще катастрофа. Садок, на что ты рассчитываешь? Что ты Соломону помазал на царство? Может быть, ты рассчитываешь на Давида, отца? Так Давид завтра умрет, завтра похороны уже Давида. Может быть, ты рассчитываешь на священников, которые поддержат тебя? Так первосвященник на пиру у Адонии. Может быть, ты рассчитываешь на войско, которое поддержит тебя? Так Иоав, главнокомандующий войском, на пиру у Адонии. На что же ты рассчитываешь? А знаете, на что рассчитывает? Как только помазал Соломона, и возвращали, посадили его на осла Соломона, и он ехал во дворец к Давиду. Народ стал громко провозглашать. Сказано, земля стонала от громкого гласа народа. Адония спрашивает, а что случилось? А ну расскажите. Ему рассказывают, Соломон, брат твой, помазан в цари Садоком. И содрогнулось сердце Адонии. Тут и Иоав побежал к жертвеннику, хватился за рога. Тут спустя какое-то время, знаете, как он скажет? А вот так, как мы прочитали, только сыны Садока будут приближаться ко мне за то, что во время отступления Садок твердо стоял. Вы чувствуете, какое наследство Садок оставляет своим сыновьям? Тогда с неба никаких позывных не было. Все было страшно, и он, казалось бы, один, и Бог в стороне, и тишина. Ах. А Бог все наблюдает и все пишет в памятной книге своей. И когда-то он скажет самое главное. А что самое главное? Во время отступления Садок твердо стоял на стороне Господа. Вот и все. А во время жизни Садока Бог молчал, казалось бы. Вы понимаете, да? Садок был рядовой из рядовых священников. А Бог благословил его обильно. Я, братья и сестры, хочу хотя бы вкратце, если сказать, Садок и сыновья его будут твердо стоять, будут приближаться ко мне, сыновья Садока будут приближаться ко мне. Позвольте, братья и сестры, хотя бы краем, чуть-чуть, немножко пройтись по этим сыновьям. Что же? Вот здесь рассказывается в книге Ездры, какие сыновья были у Садока. Седьмая глава Ездры, с первого стиха. Угу. Так вот, во втором стихе. У Садока был внук Хелки, был сын Шалум. Ну, за Шалума в Библии ничего не сказано, какой был Шалум. Мы ничего не знаем. А вот Хелки был внук Садока. Хелки. Священник. Внук Садока. В это время большое запущение было при храме. И штукатурить надо, и почему-то двери покосились, и пол провалился. Ну, словом, запустение великое. И царь говорит Хелки, иди в сокровищницу, и возьми серебра там сколько, и расплатись со всеми столярами, плотниками, штукатурами и прочими каменотесами, которые ремонтируют храм Господень. Хелки пошел выполнять то, что царь сказал. и запустил туда руку, чтобы взять денежки-то. И знаете, что сказано? Книгу закона я нашел, царь. Это в сокровищнице он нашел книгу закона. А она, оказывается, там лежала, книга закона, которую еще Моисей написал. Она никому не нужна была. Она была потерянной книгой. И все время... И кто туда положил? Не знаю. И Библия об этом молчит. Но при храме книги закона не было. Книга закона, закон Господень никогда не читался. Вот потерялась книга, и все. А кто-то ее спрятал в сокровищницу, там, где деньги. Вот у вас я видал такой ящичек, да? А там, видно, большой ящик. И она в стороночке где-то прижата вот так, да? А денежки туда кидают. Вот каждый раз денежки собирают, а книга попадается, а ее дальше толкают. Она не нужна, а денежки только давай сюда. Десятки лет пролежала там эта книга, никому не нужная. А Хелки, чего он вздумал? Туда далеко руку протянул он и вытаскивает книгу. Не говорит, что я $1000 нашел там. А говорит, книгу закона я нашел. За деньги ни слова. Сколько весом серебра нашел? Не знаю, не знаю. Книгу закона я нашел. Царь стал читать. Боже мой, так мы, оказывается, не соблюдаем закона. Где пророки Божьи? Срочно сюда привезти. Дайте толкование книги. Ну, словом, Богу было угодно это, что царь взыскал Господа благодаря этой книге, а весь народ испугался. Книга закона нашлась, и полный переворот начался. Книгу закона, ах, как хорошо, что внук Садока протянул руку и нашел книгу закона. До этого Хелки другие туда, там тоже бывали, и кроме серебра и серебряников ничего не находили. А вот книгу закона нашел. Ах, как это прекрасно! Скажите, что в нашей жизни ценнее всего? Я спрашиваю одного брата, а он, знаете, такой хороший проповедник, и мы его всегда в воскресенье давали слово, потому что он самый грамотный, самый толковый, самый красивый, проповеди это у него, и все любили его слушать. И вдруг у него, в воскресенье работаю. А когда у тебя выходные? Понедельник, вторник. А ты не можешь как-нибудь так, чтобы в воскресенье-то был выходной? Могу. А что ты не сделаешь так? Ну, я в частной фирме работаю. И знаешь, говорит, я в воскресенье в 10 раз больше зарабатываю, чем в понедельник. Ну, такие заказы как раз хорошие. Ну, а как же теперь быть? Ну, как быть? Ну, сам понимаешь, что лучше, в 10 раз меньше или в 10 раз больше? Как ты думаешь, что лучше? Конечно, я тоже. 10 раз больше же лучше, правда, братья? А? Книгу закона, если по воскресеньям, в стороночку. В стороночку. Важны серебряники в 10 раз больше. Можно получить. А вот по воскресеньям, знаешь, таких денег я не заработаю никогда. А вот в 10 раз больше. Вы знаете, братья и сестры, за все надо платить. За все платить надо. И как хорошо, что Хелки среди серебряников, серебряники отодвинул, а книгу притянул. Вот так вот у Хелки. И Бог благословил. Знаете, как Бог сказал за Хелки? Только сынов Садока я буду близко приближать к себе. Потому что во время отступления они встали на страже. Вы чувствуете? Бог смотрел на его сердце и не нарушал ничего. Он смотрел и тех, которые книгу отталкивали, а вот теперь смотрит на того, который книгу притягивает, а серебряники отталкивает. У кого какая жизнь? И у Хелкия. Хелкий, восклицание, книгу закона я нашел. Вот идет к царю по двору, по подъезду, и вот несет книгу закона, нашел. Она десятки лет была спрятана среди серебряников. Братья и сестры, Бог проверяет нас. Это великая милость Божия, когда мы избираем Божье. Но я не имею права долго задерживаться, потому что не на Хелкии только лишь остановимся. Давайте дальше. У Хелкии был сын, имя его Азария. Вот здесь так сказано в первых стихах Ездры, так и сказано. Азария сын Хелкии. Чем же отличился Азария? Он был первосвященником в одни царя, который имел большие способности, прославился как завоеватель. И когда окрепло, возгордилось сердце его, и он решил, царь решил взять кадильницу и совершить курение при храме Господнем. И взял. Идет. А Азария встал ему впереди и сказал: не пущу. Не тебе совершать курение. И вместе с Азарией встали 80 мужей, людей отличных. 80 священников вместе с Азарией. Скажите, братья и сестры, перед царем, который славен, который сильный, который авторитетен, которого все признают его за царя, легко встать на пути? Ой, не дай Бог под горячую руку встать напереди, на пути. А Азария встал. А вместе с ним и 80. Знаете, самое главное, чтобы первый встал. А потом легче, правда? Кто взял на себя основной удар? Тот, кто первый. И тут толпа образовалась, и не пущай. И все, и не пустили царя. Тот протянул руку, чтобы сделать зло. И сразу рука побелела, проказа. И сразу его и до конца жизни своей прожил в своем доме и никогда не выходил. Съеден был проказой. Давайте так спросим. Азария, ну зачем ты все от себя так выпукло ведешь себя? Ну, если царь идет с кадильницей, то это же Божий дом. Бог его и поразит. Бог его и поразит. Зачем ты-то встаешь на пути? Мог так рассуждать? А действительно, братья и сестры, если бы Азарий не вышел на и не воспрепятствовал бы, что было бы дальше? Я даже не знаю, что было бы дальше. Я понятия не имею, что было бы дальше. Бог бы не пропал, конечно бы не пропал. Как-то иначе, не знаю как. Но, думаю, Азария мог бы проказою покрыться. Вот, за то, что не вышел на помощь Господу с храбрыми. Так написано. А Азария вышел. Казалось бы, Господи, а что ты не поразил царя, когда он кадильницу взял? Нет. А что ты не поразил царя, когда он вышел из дворца и пересек двор? Нет. Чего ты не поразил царя, когда открыл двери храма? Нет, не поразил. А поразил тогда, когда 80 человек вместе с Азарией встали. А дело вот в чем. Бог молчал, он смотрел, что сделает Азария. Вот и все. Бог-то сделает свое дело, сделает. Ну, проверяет Азарию. А разве нас иногда Бог не проверяет? Что мы сделаем? Бог-то сделает. Он всемогущий Бог. Но что, какую ты позицию займешь? Вот что самое главное. А действительно, скажите, что еще Азарий мог сделать, как не встать на пути? Царь мог сейчас позвать войско, чтобы арестовать Азарию, убить всех 80 мужей отличных. Царь мог бы это сделать все. Но Бог знает пределы. Все, дальше не будет у тебя никаких дел. И на всю жизнь в своих апартаментах так прокаженный и умер. А Азария продолжал жить. Ну да ладно, Азария. А дальше кто? Сын у Азарии, Сирая. Сирая – это тот, который очень мало был священником. Иерусалим разрушили, а Сираию за 20 километров отвезли вместе с несколькими мужами, и там отрубили им головы в Ривле, недалеко от Иерусалима. На входе на Сор отрубил голову, а Навузардан арестовал Сираию. И кто-то скажет, ну вот и все. Пятое поколение Садока закончилось. Закончился Сирая. И голову свою сложил. Вот так бывает со всеми выскочками. Не надо так говорить. Не надо. Как Господь сказал. Сыны Садока будут предстоять передо мною за то, что стояли на страже во время отступления. Если Бог сказал, так и будет. А дело в том, братья и сестры, что у Сираи был сын, и звали его Ездра. Он только родился, только успели ему имя дать. И его отнесли в Вавилон. Папу обезглавили, а сыночка отнесли в плен. Прошло 70 лет, сыночку 70 лет, вы понимаете, да? И он, Ездра, возглавил израильский народ и пришли в Иерусалим. Опять очередной сынок, седьмое поколение. Здравствуйте. Пришел. Что Бог сказал? Сыны Садока, они будут приближаться ко мне. За что? За то, что в день отступления стояли твердо на страже. Вот так. А разве Бог не властен делать, что ему угодно? Бог молчит. Молчит, но памятную книгу все записывает. И последнее слово за Богом. И за все надо платить. Ездра много заплатил за своих сыновей, за благословение внуков и правнуков в 10-м поколении. Хелки платил, Азария платил, Сирая платил, Езер платил. Ну, братья и сестры, а кто не платил, все равно же тоже прожили, правда? Кто как прожил, но Бог говорит, сыны Садока, они твердо стояли на страже, это уже подарок Божий, стоять твердо на страже во время отступления. Вот общее отступление, а ты стоишь твердо на страже. Все вот за монетами серебряными, а ты за книгу держишься. Все живут, как живут, а тебе, видишь ли, хочется впереди царя встать, батюшки, и слово препятствие говорить. Кто как, а тебе приходится голову класть на плаху. А скажу, как хорошо смотрится Ездра, когда он пришел в Иерусалим и держит в руках, знаете что, книгу закона, который прадедушка нашел в сокровищнице, который радовался, книга закона, значит, вместе с Ездрой, младенцем, унесли и книгу закона, потому что Ездра не учился в каких-то колледжах. Он давал толкование книги закона, значит, он занимался в Вавилоне с этой книгой. И вот сделали настил, как бы сцену. И мужи стояли и давали, читали книгу закона, давали толкование давали. И прочитайте вы книгу Ездра, и там сказано, что Ездра давал толкование, читал внятно и давал толкование книги закона. Ах, сирая я, какой ты умница, что ты отдал голову свою. А дело-то не остановилось. Ты отдал голову свою в молодости. А Бог благословил тебя, твое служение через твоего сыночка, в котором ты не вложил ничего, другие вкладывали, кто унес в плен, но который жил под благословением Господним. Кто хочет идти за мною, отверни себя, возьми крест свой и следуй за мною. Братья и сестры, все очень легко и просто. Все очень легко и просто. Не сказано, кто хочет идти за мной, запишись в списки и распишись там, и все, и больше ничего, ничего подобного. Оставь, к чему прикипело сердце твое, и возьми крест свой, ту долю, которую Бог предусмотрит тебе, и следуй за мною. И я дальше тебе буду говорить все. Помните, что повелишь мне делать, Савл говорит Господу, иди в Дамаск, я все тебе расскажу, что делать. Потом скажу. И потом и сказал. А через Ананию говорит, это мой избранный сосуд. И я ему покажу, сколько ему надлежит пострадать. А пока что ничего не говорит Господь Савл. Это потом покажу, сколько предстоит пострадать. Итак, простите, братья и сестры, время-то сколько сейчас? половина пятого, пора заканчивать. Я только лишь хочу сказать, милые, за все надо платить. Хотите благословение иметь, платить. Платите верностью, стойкостью, послушанием. За все надо платить. И Бог будет на нашей стороне. Аминь. Сердце прочь требует.